Как тихо! В окошках универсального перемещателя УП темно. А вот и нет. Если посмотреть вниз, то там светло. Далеко под нами, видишь? Целое море. Мы летим над водой. Какое странное море. Волны, сплошные белые барашки. Это облака. Облака! Мы на высоте 31332 метра. Ой, как высоко! Здорово, да? Мы как будто смотрим на небо с другой стороны. Ой, Петя, лучше не уточняй. А это что такое? Смотри, прямо напротив нас в небе висит воздушный шар. Не может быть! Как он сюда попал? А на его гондоле что-то написано. Самая высокая ступенька в мире. Это уж точно. И на этой ступеньке кто-то стоит. Человек. Он в костюме и шлеме, как у космонавтов, а на животе и за спиной рюкзаки. Это парашюты. Неужели ему не страшно стоять на самом краю? Он смотрит вниз. Интересно, что он задумал? Мне кажется, он собирается прыгнуть с парашюта. Маша, правильно говорить? Прости, я знаю, что я говорю с ошибкой, но я так волнуюсь, мне так страшно за него. Успокойтесь, друзья мои, это капитан армии США, его зовут Джеймс Киттинджер, и он поднялся сюда именно за этим. 16 августа 1960 года он спрыгнул со стратостата, наполненного гелием, с высоты более чем 31 километр. Профессор, вы правы. Он только что это сделал. И установил мировой рекорд в прыжках с парашютом, который не был побит целых 52 года. Полет продолжался 13 минут. Максимальная скорость падения достигла 1149 километров в час. При этом около половины этого времени парашютист провел в свободном падении, то есть не раскрывал парашют. Бррр, я бы так не смогла! Я бы сразу раскрыла парашют, а то вдруг не успею! Если парашютист не открывает парашют сам, за него это делает специальный прибор. Смотрите, у Джеймса Киттинджера раскрылся парашют. Ну вот, я же говорил. Сработал приборчик. Хорошая вещица. Владимир Сергеевич, а сам парашют давно изобрели? Еще Леонардо да Винчи предлагал спускаться с высоты с помощью палатки из накрахмаленного полотна размером 12×12 локтей. Но так как в этом не было надобности, самолетов-то ведь еще не изобрели, эта идея так и осталась нереализованной. А 22 октября 1797 года над парком Монсо в Париже был совершен первый прыжок с парашютом. Француз Андре Жак Гарнерен прыгнул с воздушного шара с высоты полкилометра. Ха, это невысоко. Владимир Сергеевич, и с тех пор все стали делать парашюты. Да, но применение их ограничивалось публичными прыжками в виде забавы или как средство спасения при полетах на монгольфьерах. Эти парашюты были очень большие и неудобные, поэтому многие воздухоплаватели предпочитали летать без них. Нужно было придумать такую конструкцию, чтобы парашют компактно хранился и быстро раскрывался при необходимости. В 1910 году эти проблемы решил один русский актер. Актер! Представьте себе. Его звали Глеб Котельников. Он был потрясен тем, что авиаторы разбиваются в своих самолетах, не в силах спастись во время аварий. Он долго ломал голову над тем, как им помочь, пока однажды, придя в театр, не заметил, как одна дама доставала из маленькой сумочки огромный шелковый платок. И тут ему в голову пришла гениальная мысль. Надо сделать специальный ранец, из которого парашют легко можно будет вынуть при надобности. Так родился парашют РК-1. Первый ранец был сделан из металла. Легкая шелковая ткань выбрасывалась сильными пружинами наружу, стоило парашютисту дернуть вытяжное кольцо. Такая конструкция спасательного парашюта применяется до сих пор. Правда, ранец теперь делают из ткани, и он уже не такой тяжелый. Парашюты Глеба Колесникова спасли жизни сотням летчиков. А у Чкалова и его команды были парашюты? Конечно. А если что, они бы спрыгнули? А куда? Ведь внизу Северный Ледовитый океан. Ну, на льдину. А если бы она откололась? Они бы на ней дрейфовали, пока их не нашел бы другой самолет. А если льдина маленькая, как на нее самолет сядет? Не знаю. Конечно, полет Чкалова был очень опасен. Ведь это был первый трансарктический перелет, и всех случайностей, связанных с таким полетом, нельзя было предугадать. Но он закончился успешно, и это главное. А что касается ограниченного места для посадки, то здесь может помочь вертолет.